через час на пролетарскую прибыло сразу 4 битком набитые дрезины, в которых сидели и даже стояли вип-персоны. Вся эта толпа принялась проталкиваться на лучшие, как им казалось, места, и егерям вместе с охранниками стоило немалого труда распределить всех согласно цветным биркам, которые они получили на Таганской. Кирилла поставили возле помоста, на который пускали гостей с синими жетонами. К нему подошли двое охотников, но у одного бирка оказалась желтой. «Что ж, пойду искать свое место», — поправляя диковинный шлем, сказал мужчина с военной выправкой. «Эх, жаль. Чуток мы не дожили до внедрения биомеханики. Ты еще помнишь, что такое киберпанк?» — обратился он к коллеге по увлечению. «Да. Крепко завидую терминатору. Шикарный у него ПНВ был», — хохотнул толстяк и полез наверх. Сигурд подскочил к Зорину и прошептал. «Не представляешь, насколько важных шишек придется сегодня оберегать. Вот что, давай к трибуне. Будешь в усилении. Да смотри мне, не забывай следить за своим сектором». Кирилл проследил за взглядом здоровяка и сразу разглядел среди гостей Сомова и Ирину. Еще одного невысокого очкарика с основательной залысиной Зорин уже знал как распорядителя полигона и главного организатора охоты. По всей видимости, проводился последний инструктаж для участников. Из металлического ящика Федор достал шлем, на котором был уже укреплен ПНВ, и без особых церемоний нахлобучил его на голову супруги. «Ну, пока, дорогая. Отправляюсь за добычей. Не скучай». Чмокнув ее в губы, он заторопился на свое место. Кирилл видел, что сейчас все мысли Сомова поглотила винтовка и предвкушение будущей борьбы за трофеи. Желание превзойти других самцов в древней мужской забаве, особенно когда на тебя смотрит твоя женщина. Ирина, в числе прочих гостей, уже заняла место в первом ряду вип-ложи, которая располагалась перед лестницей. По рядам ходили егеря, раздавая наушники и помогая гостям подключить в сеть блоки питания. От арены, где вот-вот должно было начаться кровавое шоу, зрителей отделял тройной ряд колючей проволоки и ограды из металлических пик в два пальца толщиной. Коротко гукнула далекая сирена. «Так, внимание!» — громко крикнул человек в очках, инструктировавший охотников. «Начинаем! Харламов, твои ребята готовы?» Сигурд окинул взглядом выстроившуюся пятерку егерей и утвердительно кивнул. Свет погас. В кромешной темноте раздались тихие восклицания и шарканье. Люди устраивались поудобнее. Зорин включил свой монокуляр. Прибор едва слышно загудел, и перед глазами возникло пятно желтовато-зеленого цвета, в котором по мере усиления яркости начали проступать очертания колонн. Только сейчас юноша осознал, что на станции очень сыро и лицо обдувает холодный ветер. Напряженное ожидание отозвалось пробежавшими по коже мурашками и тянущим ощущением в желудке. Кирилл перехватил автомат и впился взглядом в сектор, отмеченный люминесцентными полосками. С дальнего конца коридора, который терялся в царившем на станции полумраке, послышался шорох, как будто по гранитному полу скребли десятки лапок с крошечными коготками. Вдобавок из темноты послышались странные писки, подозрительно похожие на крысины. Одновременно Кирилл почувствовал, как слегка заныли зубы. Ощущение было едва уловимым, но достаточно неприятным. «Ультразвуком на нас гонят», — шепнул Сигурд, который, оказывается, стоял справа от юноши. «Погоди, это просто разминка». Одновременно впереди хлопнули три выстрела. Кирилл вытянул шею, стараясь разглядеть, в кого стреляли, но за колоннами сложно было что-либо увидеть. Сами охотники, благодаря более совершенным приборам ночного видения и высоте расположения, явно замечали гораздо больше, чем телохранители. Выстрелы хлопали один за другим. Писки и шорохи уже раздавались со всех сторон. Возможно, акустика станции так искажала эхо и звуки, что Кириллу казалось, что их всех вот-вот захлестнет лавина из серых крысиных тушек. Невольно он представил, каково это — быть съеденным заживо и чувствовать перед смертью, как тысячи острых зубов обгладывают мясо с твоих костей. И тут Зорин заметил, как из тоннельной стали выскакивать темные тени. Они были достаточно далеко, чтобы можно было рассмотреть по отдельности, кто бежал в этом катящемся клубке, но яркие точки глаз, горящих фантастическим огнем, наводили жуть. Какофония из выстрелов, топота ног, стонов умирающих, визга и вопли гостей оглушили Зорина, и он едва не пропустил мохнатую тень, которая пересекла границу сектора. Палец, опережая мысль, нажал на спусковой крючок, и тварь, пробежав по инерции несколько метров, приткнулась у колонны. Скрюченное тельце, покрытое язвами и гнойниками, вызывало омерзение, провоцируя рвотный рефлекс. Непропорционально большие лапы загибались назад. Кирилл припомнил, что слышал о похожих существах, которые промышляли на поверхности стаями до сотни особей и при желании могли задавить числом даже матерых хищников. Раздался сигнальный вой сирены, звякнули решетки металлических дверей, и Сигурд прокричал: «Вышки готовы? Вторая волна!» Опять все затихло, и ожидание придавило людей. Страх морозной рябью проник под кожу, заставив сердце Зорина бешено заколотиться. Вдруг кто-то крикнул: «Вверху!» Взгляд Кирилла метался по потолку, пока не выхватил странную угловатую тень, похожую на оживший скелет. Вновь грянуло несколько выстрелов. На балках в том месте, где прицепилась тварь, расцвел пышный сноп искр, но существо за мгновение до этого успело раствориться в темноте. «Внимание на сектора!» — рявкнул Сигурд. «Не подпускать его к трибуне!» Силуэт опять мелькнул, быстро перебираясь по ребристому потолку, но теперь огонь оказался настолько плотным, что шансов ускользнуть не оставалось. Тело мутанта с грохотом свалилось вниз, так что Кирилл почувствовал ощутимое содрогание пола. Сомов не принимал участия в коллективной суматохе и смотрел совсем в другую сторону. Он готовился к соперничеству за суперприз, поэтому и заметил, как мелькнула горбатая спина. «Там, между седьмой и восьмой колонной», — прошептал Федор и передвинулся на правый край помоста, выцеливая едва уловимое движение. Не дожидаясь, пока его подстрелят, лохмач выскочил на середину пролета, а потом в мгновение ока прыгнул в бок. Тварь метнулась настолько стремительно, что Федор успел заметить лишь смазанное движение, а затем что-то невероятно тяжелое врезалось в вышку, на которой он стоял, так что помост покачнулся. Сомов отпрянул к колонне и уставился на мохнатую лапу, которая вцепилась в доски и чуть-чуть не достала его сапог. Когти соскальзывали с отвратительным звуком, оставляя глубокие борозды, а внизу раздавалось жуткое пыхтение и завывание, напоминавшее всхлипы. Колючки, которыми был огражден помост, вонзились в живот чудовища и рвали его плоть. Положение спас внезапно появившийся Вотан, метнувший в лохмача свой топор. Лезвие с хрустом вонзилось в горбатую спину. Зверь захрипел и спрыгнул на пол, намереваясь атаковать. Но охотникам вполне хватило этой секундной заминки. Почти синхронно грянули два выстрела. Один из стрелявших был Федор. Голова существа дернулась, и тело повалилось на пол. «Выключить ПНВ! Всем выключить ПНВ! Через 30 секунд включаю свет!» — раздалась зычная команда Сигурда. Через оговоренное время вспыхнули прожектора, и Кирилл протер слезящиеся глаза. «Делов-то, а то все пугали. Библиотекарь, библиотекарь!» — пренебрежительно произнес Федор, спустившись с вышки и направляясь к трупу. «Да ладно, это я его завалил!» — возразил Лукич, ставя ботинок на голову убитому, так как он тоже стрелял по мутанту. Как двое мальчишек, не поделивших крысиную тушку, они, набычившись, уставились друг на друга. Дело шло к банальной драке. Вокруг спорщиков столпились егеря, телохранители и те охотники, что успели спуститься. Вот он не вмешивался, а молча осматривал входные отверстия в трупе. Наконец он резюмировал. Смертельный выстрел сделан оттуда. Второй же Кан раздробил лопатку. В том месте, куда указал Ботан, в момент выстрела стоял Лукич. «Да ну вас, подхалимы!» — выругался Сомов. Добавив совсем нелестный эпитет в адрес егеря и злобно сплюнув, он зашагал к вип-ложе. В спину секретарю северной парт-ячейки несся издевательский смех начальника Таганской. «Уж шакалы, мать вашу!» — злобно произнес Федор, проходя мимо охотников, которые разбирали на сувениры тело твари, свалившейся с потолка. Кто-то уже отчекрыжил на память костлявые лапы мутанта, да жути похожие на человеческие руки с непропорционально длинными пальцами и игольчатыми когтями. Другой срезал с челюсти два огромных клыка, напоминающих серпы, не переставая материть стрелков. Выстрелы раздробили череп твари, и в таком виде его уже не повесишь на стену в качестве трофея. «Уйди с дороги, дебил!» — в сердцах выругался Сомов, натыкаясь на Кирилла. А потом в его глазах появилось невероятное удивление узнавания. Но прежде чем Федор успел открыть рот, и прежде чем сам Зорин успел осознать, что он делает, кулак юноши ударил бывшего друга прямо в зубы.